Оставшиеся 2 недели до начала занятий в школе пролетели быстро. Стояла теплая солнечная погода, и вечерами они много гуляли, выходя на улицу, как стемнеет, чтобы прохожим не так бросалась разница в возрасте. Ольге на такое было плевать, но Игоря это по-прежнему напрягало. Отгулов больше не было, и он взял на работе неделю отпуска за свой счет, с условием, что если потребуется, его выдернут на работу. Поэтому днем они выезжали в городской парк и проводили там по полдня, гуляя по аллеям. Иногда Ольга рассказывала по его просьбе подробности о мире Занги, чаще просто ходили молча. Они настолько хорошо знали друг друга, что необходимости в разговорах не испытывали. Им и так было хорошо идти под развесистыми кронами деревьев, держась за руки и обмениваясь взглядами. Для прогулок выбирали самые отдаленные уголки парка, где редко можно было встретить других отдыхающих. В одной из таких прогулок, уже в самом конце августа, они нарвались на компанию подвыпивших парней, не слишком обремененных интеллектом, судя по обилию матерных выражений и манере поведения. Компания в количестве 6 лбов перегородила им дорогу, обходя с разных сторон, чтобы не дать убежать. «Это мы удачно сегодня погуляли», под гогот остальных сказал один из них, видимо, вожак. «А ты, мужик, не бойся, ничего мы вам не сделаем. А просто твоя девка сейчас нас по-быстрому обслужит, а ты пока тихонько постоишь в сторонке. Мы бы даже вам заплатили бы, но вот беда, денег не взяли». «Постой на месте и ни во что не вмешивайся», – обратилась Ольга к Игорю. «Сейчас я их обслужу и пойдем домой». Разговаривать с ними она не стала. Зачем? Несколько быстрых шагов, неуловимо быстрое движение, и главарь заваливается назад с разбитым горлом. Поворот с ударом ногой, и еще один падает навзничь, не в силах втянуть воздух в легкие, пробитые во многих местах обломками ребер. Когда она сломала шею третьему, до остальных дошло, что очаровашка, которую они хотели здесь разложить, их просто убивает одного за другим. С громкими криками двое из них бросились к ней, на ходу доставая ножи, а третий напал на Игоря. 3 года назад он поступил в секцию бокса, с год походил, а потом бросил. Сейчас это пригодилось. Если бы его противник был трезв, исход схватки мог бы для него стать и другим. Все-таки в руке нападавшего был немаленький нож, и, судя по всему, пользоваться им он умел. Но выпитая бутылка водки оказала противнику Игоря плохую услугу. И он быстро очутился на земле, потеряв сознание от сильного удара в челюсть. «Сам справился». Ольга закончила с остальными и подошла к Игорю, который стоял над поверженным противником, не зная, что делать дальше. Она присела на корточки над потерявшим сознание парнем, взяла обеими руками его голову и резким вращательным движением сломала ему шею. «Все, с ними я закончила», поднявшись, сказала девушка. «Дело к вечеру, так что вряд ли на эту гоп-компанию кто-нибудь наткнется до утра. А нам лучше всего отсюда быстрее исчезнуть. Подонки, испортили весь отдых. Теперь нам в парке пока лучше не появляться». «Ты что такой бледный? Из-за них?» «Стоило ли убивать?» сказал Игорь, которого мутило после того, как с сухим треском сломалась шея нокаутированного им парня. «Стоило», – убежденно ответила Ольга. «А если бы здесь были просто парень с девушкой? Парень полез бы ее защищать и получил бы удар ножом. А девушку бы они изнасиловали, а потом тоже убили бы. Даже в пьяных мозгах ума бы хватило на то, что таких свидетелей оставлять нельзя. Так что нечего рефлексировать из-за этого человеческого мусора». Они быстро добрались до выхода из парка и, выждав момент, когда возле ворот никого не оказалось, вышли к автобусной остановке и остановили проезжавшее мимо пустое такси. «Нам, пожалуйста, на автовокзал», – попросила Ольга. С вокзала они проехали почти до самого дома маршрутным такси, остаток пути проделали пешком. «Смотри», – указала Ольга Игорю на типа, который его сбил своей иномаркой несколько дней назад. «Все-таки он внял моим советом и больше не прется со своей тачкой к подъезду. Вот что значит правильно проделанная воспитательная работа». Мордастый действительно припарковал свою машину на площадке, где парковались остальные жильцы, имевшие автотранспорт, и теперь в руках тащил к подъезду, видимо, тяжелый баул. «Тебе надо все-таки быть осторожнее и постараться не нарываться по пустякам на конфликты», – сказал Игорь. «С этим кадром тебе повезло», – оказался трусом. «В следующий раз дело может повернуться совсем по-другому». «Мне что?» «Нужно спокойно смотреть, как какое-то хамло сбивает моего мужа машины и преспокойно едет дальше?» Сразу ощетинилась Ольга. «Ты знаешь, что я человек неконфликтный, а раньше вообще на многое закрывала глаза, потому что все равно ничего не могла поделать. Я и сейчас не собираюсь без особой на то необходимости встревать в чьи-то разборки, но наезжать на нас с тобой никому не позволю». «Ладно», примирительно сказал Игорь. «Ты у нас теперь крутая, да еще вдобавок и умная, что редко совмещается. Так что поступай, как знаешь. Лучше вот что скажи. Мы для тебя все купили к школе? Ты все-таки училка, хоть и бывшая, и должна знать, а то через 2 дня уже начнутся занятия». «Мы там не все деньги промотали. Осталось что?» «Прекрасно знаешь, что потратили всего 1300. «А что, нужно купить еще что-то из одежды?» «Нет, одежды достаточно, больше не нужно. Я все равно почти из всего через 1/2 года вырасту. Помню, как мать в свое время ругалась. Я думаю, что нужно купить еще один мобильник. Причем такую модель, чтобы ее было удобно спрятать и при беглом осмотре не нашли». «А для чего?» – не понял Игорь. «Если меня кто-нибудь загробастает, та же полиция, например, они первым делом освободят меня от всего лишнего, в том числе и от мобильного телефона. А так я всегда могу поставить в известность и тебя, и мэра». «Я понял. Тогда на всякий случай куплю такой же и себе. Что будем делать с баксами? Может быть, открыть валютный счет?» «Думаю, не стоит. Проценты там мизерные. А если придется быстро сматываться, снять всю сумму проблематично, да и заблокировать могут твой счет. Пусть уж лучше лежат, как лежали, в тахте».